твердил ему, что Москва подобна Риму, что стоит она на семи холмах, что Москва — святой город и будет вечным городом, Москва будет превыше всех городов. Так много воспоминаний при виде всех этих домиков и храмов, и так приятно вновь видеть все эти ямы, овраги, пестрые городища, поля, полянки, кулишки, студенцы, пруды, сухощавы и сущевы, болота, лужники, всякие иные местечки. Все это радовало боярина Никиту, а одно удручало. Растет, богатеет Москва, крепнет в ней царское самоуправство, а иные славные города, гнезда удельных князей, и даже Новгород великий, Псков, теряют уже свою силу и власть и становятся вотчинами московского великого князя и царя всея Руси. Поневоле призадумаешься, надо ли радоваться этому благоденствию Москвы? Не задавит ли она окончательно вотчинный быт? Только 10 лет прошло с той поры, как она пострадала от большого невиданной силы пожара, и вот опять повсеместно выросли новые дворцы, церкви, терема, избы, а в них набились какие-то новые люди. Лишь кое-где развалины сгоревших домов напоминают о пожаре, о старой жизни. Глубоко, стало быть, ушли в русскую землю корни Москвы. Зря бедный отец радовался московской силе. Посмотрел бы теперь, что делается. На Красной площади Колычев встретил еще одного своего старого товарища, князя Пронского, низкорослого, носатого старика. Слезли оба с коней, низко поклонились один другому, троекратно облобызались и со слезами в глазах смиренно поделились своими тайными мыслями, начатой царем в войне с Ливонией. Князь Пронский тоже расспросил про нижегородского наместника и про нижегородских вотчинников, как где судят они о новой войне, а потом шепотом посоветовал сходить к князю Михаилу Репнину. Никита Борисович с особым удовольствием поведал старому другу, что на Волге никто из вотчинников и сам наместник войну не одобряют, все против. Одно худородное дворянство да дьяки чему-то радуются. Радуются тому, что де вольности будет боли, надеются землишки себе понабрать, из-под боярского надзора повылезть, стать в войске в один ряд с вельможами, пить вино из одних сосудов, молиться одним же иконам, дышать одним воздухом в крепостях и в шатрах. Вотчинникам и во сне не грезилась придуманная царем война. Не светило, не грело, да вдруг припекло, поохали, повздыхали. Шумно сорвалась с деревьев стая воронья, напугала, разошлись. Никита Борисович повел свое войско в разряд, чтобы разведать, где и к какому полку пристать и куда двигаться дальше. На Красной площади сразу чувствовалась близость войны. Среди столпившихся подвод людей с трудом пробивались вооруженные с ног до головы всадники. Колычев, чтобы расчистить себе путь, неистово колотил в набат. Толпы посадских, монахов и мужиков в страхе шарахались в стороны. От людей и от коней шел пар, пахло овчиной, потом, конским навозом. Из-под косматых шапок и триухов на боярина Колычева смотрели, как ему казалось, злые глаза. В этой тесноте и толчее чудесным образом изловчались петь свои песни неугомонные скоморохи, тренькая на домрах. С ними соперничали, из сил выбиваясь, костлявые странники и хриплые басистые псы. Иногда воздух оглашал свист кнута, и кто-нибудь из толпы, закрыв лицо, руками начинал стонать, изрыгая проклятие. Это городовая стрелецкая стража наводила порядок, чтобы не мешали ратникам идти в Кремль. Колычев повел своих людей через замерзшую Неглинку в Чертольскую слободу ко двору брата Ивана Борисовича. «Разрядный приказ подождет», — решил он, — «а проведать о московских делах у родного брата не лишне». Никита Борисович не ошибся. Услышал он от брата весьма важные для себя новости. Иван Борисович рассказал ему, что до царя дошло, будто он, боярин Никит Колчев, не соблюдает царские указы, и что царь зело разгневался на него, и если б он, Никита, не явился в Москву со своими людьми, плохо бы ему пришлось. Дьяк Юрьев говорил, что государь Иван Васильевич приказал доложить ему, явится ли из-за Волжья со своими мужиками боярин Никит Колчев, а всему причиною этот окаянный Васька Грязной. Он и князя Владимира Андреевича подвел. Иван Борисович подробно рассказал брату о захвате великокняжескими стражниками его колочевских гулящих людей и о том, как Грязной отбил их у стражи и привел к царю, а Вишняков, листец придворный, тоже заодно с Грязным помог ему. Иван Борисович столько тревожного наговорил своему брату, что у того и голова закружилась, и страшно стало показаться на глаза царю. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» — шепнул он, слушая брата. Глава вторая. Колычев был принят царем. Желал увидеть Ивана Васильевича согнувшимся под тяжестью забот, растерянным, ищущим сочувствия и поддержки у вотчинников, а увидел его молодым, бодрым, веселым, с осанкою настоящего владыки. За эти 5 лет, которые Колчев провел вдали от государева двора, Иван Васильевич сильно возмужал, стал полнее и даже ростом казался еще выше, в глазах появилась у него гордая самоуверенность. Приняв поклоны и приветствия от Колчева, царь величественно указал ему на скамью. — Слухом земля полнится, князь! — медленно говорил он, похлопывая ладонями по локотникам кресла. — Болтают, будто неладно у вас в нижегородских землях. Вотчинники якобы чинят поруху моим порядкам, в мой обиход вступаются. Бесчестно откладывают своим оброком государевых подданных, не могут отстать от кормления, Москве хлеба скупятся посылать. Колычев, славившийся своею трусостью, настолько растерялся, что никак не мог сразу ответить царю. Заикаясь, краснея, наконец, он сказал: — «Не ведаю, великий государь, како малый чин яс, поруху яс не творю и не мыслю яс, чтоб кто осмелился». Дальше у него не было сил говорить. Он встал и низко поклонился царю. «Храни тебя, Господь наш добрый владыка, молимся мы там в лесах за тебя». Иван улыбнулся, глаза его смотрели ободряюще. — Стал быть, напраслину возводят люди на моих нижегородских холопов. А я кое о ком и хуже того слышал, да верить тому не решался. А еще я хотел спросить, гневаешься ли ты на лукавство ордена и радуешься ли царской грамоте о походе на лукавых немецких рыцарей? Преисполнен ли ты и прочие нижегородские дворяне бранным усердием к одолению врага? Не успел царь договорить, как Никит Борисович сорвался с своего места и красный от волнения воскликнул: «Гневаюсь, возрадовался, преисполнен, и прочие холопы твои, государь, такожде ждут, не дождутся в поход идти». «Крест целуешь на том?» «Целую, батюшка. Клянусь добрым именем покойных родителей и всех в бозе почивших предков, все радуют с той войне и благословляют имя твое. И никогда я столько счастлив не был, как в сей час, когда услышал о твоей царской воле наказать супостатов».